Глава 17. Гектор зашел на следующий день и уведомил меня, что Шелли скончалась в 2 часа ночи. Меня не заботило, что стало причиной ее смерти, и я не спрашивал, но он все равно сообщил. У нее легкие попросту отказали, словно бы все ее тело вдруг забыло, как дышать.